Глава 47. Снег стал гуще. Деккер смотрел на серый Nissan Leaf. «Кажется, он сейчас заряжается», — сказала Ланкастер. Она смотрела на силовой кабель, идущий из порта машины к распределительной коробке рядом со входом в бар. Амос, не обращая внимания на кабель, рассматривал стены проулка. «Вон там», — сказал он. Камера видеонаблюдения была высоко подвешена и направлена так, чтобы захватывать большую часть проулка. Деккер подошел к тому месту, где висела камера, потом к двери магазина. «Аптека», — сказал он. «Наверное, это их грузовой вход». «В этом районе много краш из аптек», — заметила Ланкастер, которая подошла к нему. «Неудивительно, что они повесили камеру. Логичное место, чтобы вломиться с тыла, поэтому и дверь усиленная с решеткой». «Нам нужны записи с этой камеры, и прямо сейчас». Они быстро двинулись ко входу. Кассир сидел на своем месте, а неподалеку от двери маячил охранник, полицейский вне службы. Ланкастер показала ему значок. «Я вас знаю», — сказала она. «Донован, 4-й участок, верно?» «Да, мэм». «Что вам требуется, детектив Ланкастер?» Она объяснила, и они вместе направились к стойке, где Донован пересказал все кассиру. «Я могу ее достать», — сказал тот. Через несколько минут Ланкастер и Деккер вышли из аптеки с DVD и поехали прямиком в Мэнсфилд, где Ланкастер вставила диск в свой компьютер и запустила файл. На записи были метки, и Деккер подсказал Ланкастер дату, на которую нужно прокрутить изображение. Она нажимала на клавиши, пока Амос не сказал «Останови здесь». Мэри послушалась, и картинка на экране замерла. «А теперь запусти в замедленном темпе», — распорядился он. Ланкастер нажала нужные клавиши, и они стали смотреть, как официантка выходит из бара, открывает дверцу лифа и, отключив кабель, залезает в машину. Через пару секунд она уехала. Через 10 минут вернулась, поставила машину на место, заново подключила кабель и вошла в бар. «Но этот парень сказал, что она не возвращалась», — заметила Ланкастер. «Погоди минутку», — сказал Деккер. Женщина вновь появилась несколько секунд спустя, повернулась и вышла из проулка. Деккер посмотрел на Ланкастер. Она возвращалась, чтобы повесить на крючок ключи. И бармен ее даже не заметил. «Верно». «Значит, она подобрала Леопольда и куда-то его отвезла». «Хорошая идея воспользоваться чужой машиной. У нас нет номера, который можно проследить. Но мы можем проверить машину на отпечатки. На ней не было перчаток». Пока Ланкастер звонила, Деккер смотрел на экран. Когда она отключилась, он сказал: «Хорошо. Теперь запусти картинку еще раз, но увеличь, насколько сможешь». Ланкастер прокрутила увеличенную картинку. Потом, по просьбе Деккера, повторила еще несколько раз. Камера была наклонена так, что на видео попала задняя часть машины. Им было видно, как официантка усаживается на водительское место, а потом, когда вылезает, взмах ее длинных ног. Короткая юбка в этот момент задралась до бедер, но лица видно не было. «У нее отличные ноги», — заметила Ланкастер. «Нужно отдать ей должное». «У него», — поправил Деккер. «По крайней мере, я думаю, что это парень». «Однако бармен был прав». «Насчет чего?» «Он говорил нам, — сказала Ланкастер, — что насмотрелся на парней, одетых девицами, когда работал у Бродвея. Но этот, — сказал он, — действительно хорош». «И действительно. В смысле, ноги выглядят совсем как женские». Деккер медленно кивнул и вновь посмотрел на экран. Он еще дважды просмотрел запись, потом закрыл ее. Лицо человека разглядеть так и не удалось». «Итак, — сказала Ланкастер, — есть прорывы?» Амос покачал головой. «Но что-то там было. Казалось, оно смотрит ему прямо в лицо. Но он не мог ухватиться. Мэри зевнула, потянулась, потом посмотрела на людей, которые продолжали трудиться в библиотеке. «Интересно, когда покажется Богарт?» «Он не сообщал мне о своих планах», — ответил Деккер. «К дому Сайзмора он добирался на самолете. Я полагал, что вернется он тем же способом. В любом случае, быстрее меня». «Но здесь он не появлялся». «Возможно, он работает еще по каким-то делам». «Все возможно. Но я надеюсь, у Мэнсфилда приоритет даже для ФБР». «Не знаю», — рассеянно отозвался Деккер. Ланкастер взглянула на часы. «Уже почти 11, а я на ногах с 5 утра. Мне нужно домой. Тебя подбросить? Вряд ли тебе стоит идти пешком. Снаружи уже прилично валит». Она подошла к окну библиотеки. На улице шел снег, сверкающий в свете ламп. «Ладно, думаю, я пока закончил». Они пошли к выходу. «Амос, у нас есть довольно много следов», — ободряюще сказала Ланкастер. «Осталось только их разработать». «Мэри, в основном это не следы, а барахло, которое никуда не приведет». «Они хорошо все спланировали». «Ну, ты же знаешь, что говорят о хорошо продуманных планах». «Мне известно это высказывание. К сожалению, оно далеко не всегда верно». Они залезли в ее машину и поехали. Ланкастер глянула на Деккера. «У меня такое чувство, будто ты что-то заметил на видео». «Заметил. Только вот не знаю, что». «Каково тебе было вернуться в то место? В институт?» «Я не вернулся. Они переехали. Я просто поговорил с одним из тех людей, кто тогда в нем работал». «И все равно прогулка по аллее памяти». «Вся моя жизнь — одна аллея памяти». «А это плохо?» «Ты когда-нибудь хотела оторваться от фильма?» «Конечно, много раз». «А если б ты не могла его выключить?» «Не могла встать и уйти, потому что он крутится у тебя в голове?» Мэри стиснула руль и уставилась вперед. «Кажется, я понимаю». Затрещала полицейская рация, стоящая на торпеде. Диспетчер зачитывал адрес криминального происшествия. Машина резко вильнула, едва не вылетев с дороги. Ланкастер в ужасе посмотрела на Деккера. «Это же мой дом!» — выкрикнула она.